Глава 19. Вернувшись в базилику, я устало плюхнулся в кресло и прикрыл глаза. «Как прошла встреча с Петром?» Участливым тоном поинтересовался Джуз. «Лучше не спрашивай», — буркнул я. «Все настолько плохо?» «Плохо? Это еще мягко сказано. Петр и раньше не слишком-то был похож на адекватного человека, а сейчас и вовсе сбрендил. Единственное, в чем он мне помог, так это в том, что смог внести ясность, кто такая Екатерина. Мы ведь вроде уже выяснили, что она суккуб». «А вот черт даст два, она суккуб. Петр уверен, что она ведьма», — возразил я. «Ведьма? Босс, ты уверен?» «Честно, я уже ни в чем не уверен. Одно знаю точно, теперь эта тварь знает, что мы идем по ее следу. А значит, она не остановится ни перед чем. Думаю, что она и ее ухажер уже в курсе о ночной перестрелке в поселке. А значит, это лишь вопрос времени, когда они пожалуют к нам». «А какой смысл им с нами пересекаться?» — спросил да нельзя изумленный Джуз. «Смысла немного, вот только это не первая ведьма, которую я встречаю на своем пути. Помнишь, что дело в библиотеке? Ведьмы – мастера устраивать разнообразные пакости, и предугадать их действия куда как сложнее, чем устроить ловушку одержимому. Духи – рабы собственных привычек, а ведьмы – это нечто иное». «Скажешь, что же иное? Это самые злые и коварные суки от мира нечисти!» – фыркнул Джуз. «Ты, главное, при Соболева это не скажи, а то ведь она обидится». «Настя? Обидится на меня? Вот уж дудки! Она, конечно, ведьма, но она не станет обижаться на меня из-за подобной ерунды. Я же Лапочка!» «Лапочка, конечно», — согласился я, «но свои мысли лучше держать при себе. Петр, конечно, сбрендил, но кое-какие сомнения он во мне все же посеял. С самого нашего с Настей знакомства мы раз за разом сталкиваемся с порождениями Кромки. Словно бы кто-то по заказу подсовывает нам эти дела». «Ты думаешь, что Настя играет на чужой стороне?» — сразу же уловил мои мысли Джуз. «Я пока не знаю это точно, но слишком много на это указывает». «А что, если твои подозрения окажутся беспочвенными?» «В таком случае я перед ней извинюсь и постараюсь загладить свою вину». «Боюсь, босс, что если она поймет, что ты ее проверяешь, мы напрочь потеряем ее доверие. У нас с тобой не так много союзников, чтобы еще подозревать Соболеву не весть в чем. Или, быть может, ты видел, как она приносит в жертву черных куриц, или же пьет кровь младенцев?» «Нет, не видел, просто...» «Никаких просто! Настя не идеал! Да и временами она ведет себя как избалованный ребенок, но у нее есть цель. Она, как и мы, борется со злом. Пусть и несколько в ином его проявлении». «Может, ты и прав», — задумчиво протянул я. «Я всегда прав, если ты еще не понял», — оскалился Джуз. «Не обижай Настю глупыми подозрениями». «Кстати, о ней. Она тебе не звонила?» «Нет, не звонила. Да и сомневаюсь, что она сегодня позвонит. Все новостные порталы только и говорят о стрельбе и событиях в области». «И что там говорят?» «Да ничего конкретного», — отмахнулся Джуз. «Комментаторы ругают власть и строят теории насчет того, что произошло в поселке на самом деле. Власти же заверяют, что привлекли к этому делу лучшие силы, и просят всех неравнодушных, кто владеет необходимой информацией, позвонить по указанным на экране телефонам». Я усмехнулся. «Знаешь, Джуз, во всей этой истории мне непонятно лишь одно». «И что же?» «Мне непонятны мотивы поступков Екатерины. Смотри сам. Она появилась словно из ниоткуда. В два счета стала любимицей Дорофеева, после окрутила его сына. Какой ей смысл убивать Елену? Та не представляла для нее серьезной опасности». Джуз пожал плечами. «Может быть, Елена, сама того не ведая, наступила нашей ведьмочке на хвост?» «А может, ты и прав. Кого больше всего ненавидят ведьмы?» «Налоговую?» — робко предположил Джуз. «Или сотрудников ДПС?» «Да не, их же все не любят. Разве только...» «Разве только больше других, они ненавидят себе подобных», — закончил за напарника я. «А знаешь, босс, такой расклад многое объясняет». «Объясняет, но не все. Как я понял, у Петра своеобразная чуйка на ведьм». «Чуйка чуйкой, но в нашем мире хватает артефактов, способных надежно скрывать истинную сущность владельца», — авторитетным тоном заметил Джуз. «Елена вполне могла нацепить на себя какую-то цацку, способную напрочь скрывать ее настоящую суть». «Непонятно лишь одно. Какой смысл было Екатерине устраивать этот балаган?» «А что, если она хотела лишь продемонстрировать сопернице свою силу?» «Думаешь, она хотела ее запугать?» — усомнился я. «Очень на то похоже». «Нет, Джуз, мы что-то упускаем». «Мы всегда что-то упускаем. Но я уверен, что изначально вовлекать в конфликт Дорофеевых ведьмы не планировали. Екатерина словно бы нарочно устроилась на работу в агентство, чтобы приглядывать за Еленой. Ведьмы коварны, и часто бывает так, что мотивы их поступков напрочь расходятся с общепринятой логикой. Я задумался, а ведь напарник прав. Екатерина изначально вела себя тихо. А вот Елена, наоборот, почти сразу после ее появления начала нервничать, словно бы чего-то опасалась. Вот только чего? Если Елена действительно так сильно боялась молоденькую ведьму, то почему просто не сбежала? Джулс, у меня есть одна мысль. Только не говори, что ты хочешь порыться на кладбище. Ты, как всегда, улавливаешь ход моих мыслей. Усмехнулся я. Более того, я их предугадываю. Ехидным тоном произнес Джулс. Жди тут, я скоро. Произнес напарник и направился к стеллажам с книгами. Джулс вернулся спустя пару минут и протянул мне небольшой листок. Тут указано, где похоронили Елену. Только учти, если она и вправду ведьма, то вызывать ее дух не самая хорошая идея. Иных вариантов у нас нет, пожал я плечами. Только вот, учитывая наш прошлый опыт, лучше будет переодеться во что-то более практичное. Хорошая мысль, одобрительно буркнул Джулс. Нужно будет поработать над твоим образом. Подобрать нечто менее кричащее, чем твои однотипные костюмы. Слишком они... Джулс защелкал пальцами на лапе, силясь подобрать слово. «Слишком они кричащие». «Кричащие?» – удивленно хмыкнул я. Джулс утвердительно кивнул. Я критически осмотрел свой костюм. «Как по мне, отличный костюм». «Костюм-то отличный. Но, учитывая нынешние обстоятельства, ты в нем слишком заметен. Сейчас будет лучше, если ты сольешься с толпой. Станешь своим парнем. А в этом наряде ты выглядишь как баптистский проповедник». «Скажешь тоже, баптистский». Улыбнулся я. «Босс, я серьезно. В шкафу в дальней части хранилища остались вещи моего прошлого напарника. Подбери там что-нибудь. А то в этом костюме ты выделяешься, как пердёж в церкви». «Джулс, тебе говорили, что в тебе нет ничего святого». «Ну так чего ты хотел? Я же енот». «Говорящий енот пошляк». «От пошляка слышу», — парировал Джулс. «Ладно, показывай, где твой шкаф». Наконец сдался я. «Вот, другой разговор». «А то нарядился, как на прием!» — оскалился напарник. «Хотя, может быть, ты таскаешь костюм, чтобы произвести впечатление на Соболеву?» «Джулс, замолчи, пока я тебе не врезал!» «Так и знал, что ты мне так ответишь!» — вздохнул енот. Открыв указанный напарником шкаф, я удивленно хмыкнул. Куртки, разномастый камуфляж, высокие ботинки на шнуровке, чего тут только не было. «Большую часть этих шмоток он покупал про запас, так что бери и не сомневайся!» Поколебавшись, я все же подобрал себе темную куртку, темные брюки и высокие ботинки. «Ну, прямо год в чистом виде!» — усмехнулся Джулс, наблюдая, как к вещам добавляется толстовка и несколько свитеров. «На первое время этого хватит», — сказал я, примеряя обновки. «Босс, знаешь, что самое главное в подборе одежды?» «Что же, если не секрет?» «Главное, чтобы в ней было удобно делать ноги!» «Думаешь, что возникнет такая необходимость?» «Как знать!» — пожал плечами Джулс. «В любом случае, тебе стоит быть к этому готовым». «Кстати, о готовности. У меня вопрос про кладбище, где похоронена Елена». «Если ты хотел узнать про охрану, то как таковой ее нет. Сложилось впечатление, что старший Дорофеев поставил своей целью похоронить свою протеже как можно дальше от города. Интересующее тебе кладбище не слишком популярное место. Не зная я, какими деньгами ворочает Дорофеев, решил бы, что он скряга». «Что, настолько плохое место?» «Да как тебе сказать?» Замялся Джулс. «Место не слишком посещаемое. Ходят слухи, что в окрестностях раньше пропадали люди. Иными словами, обычное старое кладбище с толпами неупокоенных душ. Не просто старое, а едва ли не самое старое. Так что не расслабляйся. Как знать, какая там дрянь могла зародиться за эти годы? К тому же, многие сущности обитали в этих местах задолго до появления христианства». «Приму к сведению», — сказал я, бросая взгляд на наручные часы. «Если повезет, буду там ближе к вечеру. Не думаю, что успею раньше, к тому же неплохо было бы заехать куда-нибудь перекусить». «На кладбище и перекусишь?» Быстро нашелся енот. «Не думаю, что тебе стоит обидаться перед тем, как раскапывать чью-то могилу». «Брось, Джулс, не факт, что у меня получится провести успешный ритуал. Но если что, у меня на этот случай есть запасной вариант». Я похлопал себя по кобуре с револьвером. «Не забыл, чем закончился твой последний ночной визит на кладбище?» «Не забыл». «И в этот раз мне не придется бегать от мертвецов по всему погосту». «Но-но, если что, кричи. Глядишь, я и услышу». «Да ну тебя, балабол». Беззлобно отозвался я. Покончив с подбором одежды, я проверил оружие и пополнил боекомплект. Резонно решив, что лучше будет пополнить запас патронов серебряной картечью. Джуз, конечно, тот еще засранец. Но он прав. Как знать, с какой дрянью я могу там столкнуться? А быть сожранным по причине отсутствия должного количества патронов я не хочу. Джуз, а в нашей оружейной не найдется подходящего клинка? Напарник, возившийся с разложенными на столе книгами, задумался, а затем отрицательно покачал головой. «Клинков в хранилище хватает, но тебе обычная сталь вряд ли понадобится». «Плохо. Я попробую навести справки на аукционах, но сомневаюсь, что мы найдем там что-то стоящее. Если ты и впрямь опасаешься, что твоего амулета и револьвера может оказаться недостаточно». «Джуз, я не опасаюсь, но хотелось бы в случае неприятностей иметь запасной вариант». «Боюсь, чтобы отыскать нужную тебе вещь, придется пойти на нарушение закона». «А когда это тебя останавливало?» Джуз оскалился и почесал нос. «Попробую навести справки, но не обещаю быстрого решения вопроса». «Ты уж постарайся». «Думаю, процесс пойдет быстрее, если меня материально простимулировать». Закинул было удочку Джуз, но, наткнувшись на мой серьезный взгляд, ехидно оскалился и козырнул. «Есть, босс. Так точно, босс. Будет сделано, босс». Я усмехнулся. Джуз, как всегда, в своем репертуаре. Убедившись, что в саквояже есть все необходимое для ритуала, я направился на выход из базилики. Щелкнув брелком сигнализации, я забрался во внедорожник. Двигатель рыкнул, я включил дворники, смахивая с лобовика мелкие капли воды. Построив маршрут, я выехал на дорогу и вклинился в поток. Увы, мелкий моросящий дождь очень быстро перешел в настоящий ливень. Лишь когда до конца маршрута оставалось километров 20, я наконец-то миновал полосу дождя. Свернув с трассы на менее оживленную дорогу, я проехал с пяток километров. Сверившись с навигатором, я сбросил ход и, включив поворотник, остановил машину на обочине. Выключив телефон, я вернулся на дорогу и, выдерживая средний ход, поехал вперед, внимательно посматривая на дорожные указатели. Наконец, спустя 2 десятка минут я выехал к кладбищу. Оставлять машину у главного входа я не стал. Вместо этого я двинул вдоль ограды. Нужно укрыть автомобиль от посторонних глаз. Как знать, кто тут может ошиваться. Выехав к примыкающему к краю кладбища лесу, я припарковался и заглушил мотор. Прислушался. Никого. Выбравшись из машины, я открыл багажник и вытащил из него лопату и небольшую монтировку. Поколебавшись несколько секунд, я взял канистру с топливом и старомодный фонарь «Летучую мышь». Все невозможно предусмотреть. Но в отличие от электрических фонарей, летучая мышь не отключится в самый неподходящий момент. К тому же, живой огонь, пусть даже и такой крохотный, будет куда надежнее отпугивать от меня всякую обитающую на кладбище мелочь. А в том, что тут хватает всякой дряни, я убедился, едва лишь пролез в пролом ограды. Первого неупокоенного я встретил на краю тропинки. Антропоморфная фигура пересекла тропинку и растворилась среди надгробий. Понятно, мое вторжение уже замечено, и мне таким нехитрым образом намекают, что мне тут не рады. Второго неупокоенного я увидел у заросшей бурьяном покосившейся ржавой оградки. Призрак скалил свои гнилые зубы и тянул ко мне свои руки. «А ну, брысь отсюда!» Беззлобно буркнул я, и призрак беззвучно растворился в воздухе. Нет, как же хорошо живется обычным людям. Редко кто из них может ощутить потустороннее присутствие, которое обычно проявляется в смутном беспокойстве. А мне вот приходится воочию наблюдать тех, кто по какой-то причине не смог или же не захотел уйти за кромку. Общаться или иным способом пытаться выйти на контакт с неупокоенными не было никакого смысла. Для них я всего лишь добыча, и без соответствующего ритуала или подношения ни один из духов не станет мне помогать в моих поисках. Бросив несколько настороженных взглядов по сторонам, я уверенно зашагал вперед. Спустя 5 минут я вышел на центральную аллею. Здесь уже не наблюдалось такого запустения, как на окраине, да и заброшенные могилы встречались куда как реже. Повернув налево, я прошел еще 100 метров, внимательно рассматривая все свежие могилы. Ага, вот и моя клиентка. Небольшой портрет в деревянной рамке, десятки венков с трогательными надписями и крест с табличкой. Прислушавшись к своим ощущениям, я не уловил ничего подозрительного. Для начала пришлось убрать в сторону венки. Могила за прошедшие полгода слегка оплыла от дождей, но мне от этого было не легче. Лопата почти сразу стала неподъемной от налипшей на нее земли. Сняв верхний слой, я поспешно вернулся к вещам. Приподняв стеклянную колбу, я зажег фонарь. Крохотный язычок пламени весело заплясал, разгоняя начавшие было сгущаться сумерки. Вот сколько раз я себе говорил, что больше не сунусь на кладбище ночью. Но нет. Снова раскапываю чужую могилу в ожидании, что похороненный здесь человек сможет ответить на мои вопросы. А вполне может оказаться, что душа этой женщины давно ушла за кромку. Хотя, если она и вправду ведьма, то ее душа должна болтаться где-то поблизости. Как-то я читал в одном фолианте, что душа ведьмы привязана к месту ровно до той поры, пока ее кости окончательно не превратятся в прах. Хотя, много ли правды в этих фолиантах? В любом случае, нужно будет быть настороже. Углубившись на метр, я сделал паузу и прислушался. В вечерних сумерках послышался отдаленный звук мотора. Выждав несколько секунд, я убедился, что звук затих. Можно продолжать. Спустя полчаса лопата громыхнула по пластиковой крышке. Жаль, но свободного места тут почти нет. Да и для ритуала было бы лучше, если бы удалось вытащить гроб наверх. Оценив фронт работ, я лишь зло сплюнул. Нечего было и думать, чтобы без помощников вытащить гроб на поверхность. «Бог в помощь!» Неожиданно раздалось откуда-то сверху. Я выхватил револьвер и направил его на замершую у края могилы фигуру. «Тихо, тихо, Андрей, это всего лишь я». «Соболева, какого хрена ты тут делаешь?» «Не поверишь, хотела задать тебе тот же вопрос». «А на что это похоже?» Буркнул я, кивая на разрытую могилу. «Похоже на статью 244». Ехидным тоном отозвалась Настя. «Да иди ты со своими шутками!» Беззлобно отозвался я. «Дай угадаю, ты приехала сюда после звонка от Джуса?» «Да, наш с тобой общий друг любезно сообщил, где тебя искать», подтвердила мою догадку девушка. «Убью, гада!» «Зря ты так. Он как никто другой о тебе заботится. Пусть эта забота и идет вразрез с твоими приказами». «Как там в поселке?» Поспешил сменить тему я. «Да никак», отмахнулась девушка. «Единственная странность — это картечь, которую использовал наш стрелок». «А что в ней такого странного?» «Аркадий Наумович заверил меня, что она из серебра». «Из серебра?» Настя кивнула. «Она, конечно, сильно деформировалась, но Аркадий Наумович уверяет, что ошибки быть не может. А ты знаешь, как я отношусь к его экспертному мнению». «Дела...» Задумчиво протянул я. «И не говори», — отозвалась Соболева. «А что высокое начальство?» Продолжил расспросы я. «А что начальство? Им было главное создать вид активной деятельности и согнать побольше народа. В общем, едва все процедуры были соблюдены, а начальство уехало, я поспешила сюда». «И как ты сюда добралась? Надеюсь, без приключений?» «Ты сейчас про то, как я шла через кладбище? Или про дорогу сюда?» «И про то, и про другое», — уклончиво произнес я. «Никого не видела по пути сюда». «Ни души», — покачала головой Соболева. «А что?» «Да так, не бери в голову», — отмахнулся я. «Ладно, раз уж ты приехала, то будешь помогать. Но учти, когда я начну ритуал, ты не должна издавать ни звука». Я подхватил монтировку и вернулся к работе. Спустя несколько попыток раздался треск пластика. «Проклятые запорные механизмы!» Выругался я, налегая всем весом на инструмент. Хрустнуло. Крышка отделилась. Я подхватил ее и откинул в сторону. Несмотря на вечернюю прохладу, в ноздри ударил запах разложения. Стоявшая на краю могилы Соболева поспешила было отойти от края, как земля под ее ногами осыпалась, увлекая девушку вниз. Приземление вряд ли можно было бы назвать удачным. «Она схватила! Схватила меня!» Истошно взвизгнула девушка, вскакивая со смягчившего ее падение тела покойницы. Обхватив девушку руками, я унял начавшуюся было у нее панику. «Тихо, успокойся, тебе просто показалось». «Да нет, не показалось!» Упрямо твердила Настя. «Едва я упала, как эта дрянь вцепилась в мою шею руками и что-то прошептала». «Покажи шею», — потребовал я. «Все в норме, амулет на месте, так что никакая опасность тебе не грозит». Поспешил успокоить я девушку. «Андрей, помоги мне отсюда вылезти». «Ладно, становись, я тебя подсажу». Выбравшись из могилы, я включил ручной фонарь и посветил им в разрытую могилу. «Нет, определенные странности все же есть. Например, степень разложения. За полгода тело едва тронуло разложение. Так не бывает, если дело касается обычных покойников. А значит, моя догадка верна. Елена была ведьмой». Убедившись, что тело никак не реагирует на луч фонаря, я вытащил из саквояжа заготовленные свечи, зажег их и расставил в углах разрытой могилы. Но едва я с этим покончил и вернулся к саквояжу, как раздался дикий смех. Я вскинул револьвер и направил его в сторону звука. «Насть! Напугала до чертиков!» «Извини, это нервное. Я просто перепугалась, когда рухнула в эту проклятую могилу». «Держи себя в руках!» Сдерживая начавшее было зарождаться раздражение, сказал я. «Тебе легко сказать. Я раньше в подобном не участвовала». «Можно подумать, что это первый труп, который ты увидела». «Не первый. Просто мне как-то раньше не доводилось падать в могилу». «Ладно, будь на стреме». «Хорошо», — сказала девушка, брезгливо отряхивая свой брючный костюм от налипшей на него земли. Оставив девушку приводить себя в порядок, я достал ритуальную чашу и нож. Зачерпнув в чашу земли, я поставил ее перед собой. Теперь нужно принести жертву. Я болезненно шикнул, когда нож прочертил на моей ладони еще одну борозду. Кровь начала капать в чашу. Я начал монотонно бормотать слова ритуала. Поспешно перетянув рану, я зажег и тут же потушил благовоние. Тонкие струйки дыма потянулись вверх. От монотонных слов ритуала дым начал собираться в единое целое. Я, не прекращая речитатив, продолжил сидеть на коленях. Дым сгущался и спустя несколько минут начал приобретать форму женской фигуры. Но моя радость была преждевременной. Фигура резко дернулась и рванула вперед. Свечи по краям могилы мгновенно потухли. «Дерьмо!» Выругался я со всей силы, пиная ритуальную чашу. «В чем дело?» – подскочила ко мне Соболева. «Дерьмо! Дерьмо!» «Андрей, прекрати орать и ответь мне уже, в чем дело?» «Этот дух не Елена!» «И что это значит?» Недоуменно вскинула брови Соболева. «Это значит, что нас кто-то опередил!»